молчала. «И вовсе не в том дело, что она девчонка», — продолжил я. «Если ты будешь командовать, я не стану спорить. Ты ведь уже воевала, а я нет. А про Элли я ничего не знаю». «Ну ладно, пусть ее фаги послали, пусть она самая главная. Но зачем так давить?» «Разве она на тебя давила?» — удивилась Наташа. «Сказала, что накажут Стася, а он мой друг, лучший друг». «Нет, не так, это другое. В общем, я не хочу, чтобы его разжаловали, и он умер. Лучше я сам погибну. Но ведь этот Стась взрослый, верно? Значит, ты не должен за него переживать», — горячо сказала Наташа. «Он должен был принять правильное решение, а если ошибся, то сам виноват и обязан понести наказание. Это ведь все знают. Взрослые должны заботиться о детях, их оберегать и принимать правильные решения. У них ведь больше жизненного опыта, так что все правильно». Я посмотрел на Наташку, и мне стало смешно. Когда я жил на карьере, я бы с ней обязательно согласился. Ведь это абсолютно верно. Вся природа так устроена, а человек — часть природы. Нам на занятиях по природоведению показывали, как волнуется кошка, если у нее отобрать котят. И объясняли, что это древние и полезные инстинкты, что потому и родители о нас заботятся, и все взрослые детей оберегают. Только это все-таки не вся правда. Если человек твой друг, то ты тоже должен о нем заботиться. Пусть он даже куда сильнее и умнее тебя. Пусть он даже в чем-то ошибся. Однажды я этого не понял. Давным-давно, 3 месяца назад, на карьере, когда мама и папа решили умереть, мы должны были остаться все вместе. Пусть даже пришлось бы уйти из купола. Или хотя бы я должен был этого захотеть, а не соглашаться с родителями. Ну, как это объяснить? «Стась меня спасал», — сказал я, «хотя вовсе не должен был этого делать. Вот скажи, если бы твой дед попал в беду, ты бы его спасала? Но он же мой дедушка. Ну и что? Зато старый и инвалид. Ты куда важнее для общества. Зачем тебе из-за деда рисковать и волноваться? А я и не волнуюсь». «Ага, только утром побежала звонить, весточки узнавать». Наташка помолчала, потом сказала, «Но это же неправильно». То, что я волнуюсь за деда, а ты за Стася. Знаешь, мне кажется, что только так и бывает правильно, — сказал я. Наташа взяла меня за руку и сказала, — Ты очень странный, Тикери, не обижайся. Мне иногда кажется, что ты всего лишь глупый и трусливый мальчишка, который случайно влез в опасные дела. А иногда кажется, что ты, наоборот, куда умнее и отважнее, чем все мы. — А сейчас что кажется? — спросил я с любопытством. — Что мы замерзли и простынем. Наташка вскочила и стащила меня со скамейки. «Пошли. Леон, наверное, всякую ерунду уже думает». Леон ничему не удивился. Конечно, в общей спальне поговорить мы не могли, поэтому ночью я разбудил его, и мы вышли в санитарный блок. Это такая смесь душевой и туалета, огромная комната, где вдоль одной стены кабинки с унитазами, вдоль другой умывальники, а вдоль третьей душевые рожки. Не знаю, зачем сделали все вместе, будто на старом военном корабле. По утрам тут стояла страшная толчая. Я быстро проверил кабинки, там никого не оказалось. Потом мы отошли к окну, и я рассказал Леону про визит Элли и наше задание. «Так я и думал», — сразу сказал Леон. «Еще на Авалоне. Что думал? Ну зачем фагам нас посылать на новый Кувейт? Это дорого. И вообще, какая с нас польза-то? Послали же. Вот за этим и послали. Мы разменные агенты. Это как?» — насторожился я. «Я во сне про такое слышал. Разменный агент — это обычный человек, которого чуть-чуть подготовили и отправили выполнять очень опасное задание, такое, с которого не возвращаются. Фаги знали, что придется кого-нибудь грохнуть. Вот для этого нас и используют». Леон был серьезен. Он сидел на подоконнике и разглагольствовал, а я стоял перед ним и слушал. «Почему именно нас? Зачем? Хм! Да это же любому ясно. Мы местные, снова Кувейта, никто не сможет придраться и сказать, что мы агенты империи, никаких доказательств нет». «Бич», — неуверенно сказал я, — «мало ли, может, ты его у Стася взял». «Стась бы не позволил нас насмерть отправить», — сказал я, — «никогда». Леон пожал плечами. «Может быть. А с чего ты решил, будто ему всю правду сказали? Он факт. Это куда жестче, чем военный или полицейский. Это не просто дисциплина. У него еще и мозги так устроены, что он обязан верить приказам. Даже если Стась подозревал дурное, что с того? Я вспомнил, как Стась прощался с нами, и накатилась тоска. Он и впрямь что-то подозревал. Не нравилось ему, что нас отправляют на Новый Кувейт. Не нравилось, но с